66. Очищение пляжей и парков. Многие сообщества любителей природы организовывают чистки пляжей. Поищите в интернете инициативные группы, которые работают в вашем регионе, и вы сможете присоединиться к единомышленникам. Многие из них предоставят вам защитные перчатки и устройства для сбора мусора и научат находить не самый очевидный пластик. К примеру, компания Coca-Cola совместно с администрацией города Сочи в последнюю субботу октября проводит акцию «День Черного моря». В октябре 2014 года 1500 волонтеров собрали 12 тонн мусора на мероприятии по уборке прибрежной зоны. Кроме того, эта же компания запустила экологический проект «Зеленые команды», нацеленный на очистку и облагораживание городских парков, рек и озер.